Тому, чтобы приобретать знания, и начало воспитывающее себя. Надо быть добрым, надо быть отзывчивым, надо быть требовательным к себе. Вот тот, кто требователен к себе, тот и получит свидетельство с лучшими оценками, с примерным поведением. В жизни, может быть, иногда и придется так, что не знание на первом месте, а человеческие качества на первом месте. Никогда не было побега. Поэтому я не могу слушать. Ну ладно, поставь здесь Юрия. Я схожу туда и посмотрю, что там может быть.